Зачем только нужно было соглашаться на эту идиотскую затею с одеванием и появлением у Мити на работе? Зародились сомнения, которые очень быстро перешли в подозрения. И если с сомнениями еще можно было как-то справиться, то подозрения засели в голове, как ржавая спираль, которая скручивается все туже и туже, и в любой момент может распрямиться и разнести мозги в клочья. А тут неугомонная подруга Вика выступила с очередной инициативой, и у Ксении не хватило мужества отказаться. «Я уверена, что никакой любовницы у твоего Мити нет», убеждала ее энергичная и предприимчивая Вика. «И зря ты паришься. Но поскольку ты никак не можешь успокоиться и напридумывала себе черти чего, мы сделаем вот как. Я попрошу своего кавалера проследить за Митей. Он выяснит, куда твой муж уходит с работы, по каким таким делам, с кем встречается, и ты, наконец, успокоишься. Это будет несложно. Твой Митя моего Толика не знает, так что риска никакого. А вдруг окажется, что у него есть любовница?» Дрожащим голосом возразила Ксения. «Я не хочу этого знать». «Да не окажется, не окажется, вот увидишь. Зато ты будешь уж совсем уверена и перестанешь сушить себе мозги всякими глупостями». Ксения согласилась. Ей очень хотелось получить подтверждение того, что ничего страшного не происходит, и никакой женщины у ее мужа нет и в помине. И с работы он уезжает действительно по делам. Ну, нет же, нет никаких оснований для беспокойства. Около полудня Вика позвонила и сообщила, что Толик уже едет. Через час примерно прибудет, если в пробку не попадет. Голос у нее подозрительно вибрировал. Ксения догадалась, что Вика уже что-то знает. «Что-то плохое?» — робко спросила она. «Да ничего плохого, успокойся ты. Но интересно, ужасно. Толик меня по дороге подхватит. Мы вместе приедем, он все тебе расскажет, а потом обсудим». Машина Толика появилась даже раньше, чем Ксения ожидала. Вика выскочила из машины взбудораженная, с горящими глазами. Толик, напротив, был спокоен и даже медлителен. Долго и тщательно пристраивал замок на рулевую колонку. Ксении вдруг захотелось, чтобы он вообще не справился с этой задачей никогда, и они бы стояли вот так, молча, до самого конца света, и не пришлось бы слушать про Митю ничего такого, из-за чего она совсем потеряет сон. Но он справился. Потом обстоятельно, демонстративно, дружелюбно здоровался и разговаривал с Таткой, поднимал ее на руки, кружил, подбрасывал и целовал в лобик. «Ну!» — Вика дернула застывшую Ксению за рукав. «Так и будем стоять? Или все-таки чаем напоишь тружеников частного сыска?» «Да-да, конечно!» — спохватилась Ксения. «Пойдемте!» И правда, неудобно как-то получилось. Человек полдня потратил, а она ждет его на улице, словно в дом звать не хочет. Когда гости разделись, она усадила их в большой комнате. «Анатолий», — сказала она звенящим голосом, «я сейчас сделаю чай и накормлю вас. Но, пожалуйста, скажите сразу, что вы узнали? Я больше не могу, я не выдержу». Наверное, она сильно побледнела и еще, кажется, покачнулась, потому что Толик испуганно вскочил и подхватил ее под руку. «Я в порядке». Ксения сделала шаг в сторону и высвободила руку. «Только я хочу знать про Митю». «Твой Митя бросил работу на заводе», — выпалила Вика торжествующим голосом. «У него теперь другая работа и другая зарплата. Вот поэтому Он тебе и говорил, что скоро у вас будет много денег. Поняла? А ты, дурочка, переживала. Видишь, как все разрешилось? Как бросил завод? А где он теперь? Ты сядь, подруга, а то на ногах не устоишь. Твой Митя теперь работает в издательстве «Новое знание». Ну, каково? Ну и что? Что инженеру делать в издательстве? Ну, это как это, ну и что? Ты что, не понимаешь? Нет, не понимаю. Что ему вообще делать в издательстве? Он же не редактор и не корректор, а обыкновенный инженер. Вот именно, что инженер. Он инженером и работает. Издательство занимает целое здание, 4 этажа. И там обязательно должен быть инженер, который следит за зданием в целом, за коммуникациями, лифтами и так далее. Ксюха! Вика, прищурившись, посмотрела на подругу. Ты что, в самом деле не догоняешь? Ты поняла, где работает твой муж? Ну, поняла, сердито ответила Ксения. В издательстве. «Новое знание», — подсказал Толик. «Ну да. И что с того?» «А ты знаешь, что это за издательство? Знаешь, кому оно принадлежит?» «Не знаю. Да разница-то какая?» «Большая. Директор издательства Александр Владимирович Филановский, внук той самой актрисы Тамары Филановской. Ну, помнишь, ты мне еще фотографию показывала? Ты еще его, ну, вспомни, у Мити своего нашла». «Ой, Господи!» – простонала Ксения. Ноги у нее подогнулись, и она тяжело упала на стул. «Что же это значит?» «Митя больше не работает на заводе. Он нашел другую работу, более высокооплачиваемую, и скрыл это от нее». «Почему?» Что плохого в том, что она узнает о новой работе? И разговоры эти про деньги. Не может быть, чтобы инженеру в издательстве платили так много. Больше, чем на госбюджетном предприятии, это да. Но не настолько же больше, чтобы разом решить все проблемы. Чтобы купить новую квартиру, обставить ее приличной мебелью и нанять няню для Татки. Ну ладно. Пусть без няни. Ксения сама с ребенком посидит. Но все равно выходит ужасно много. Столько, сколько обычные инженеры заработать не могут нигде и никогда. Владелец издательства Филановский и фотография его бабушки, известной актрисы, спрятана в Митиных вещах. И дочку он назвал Тамарой. Неужели в ее честь? Значит, муж и в самом деле что-то связывает с этой семьей. Знакомство? Родство? Но почему он об этом не рассказывает? И при чем здесь деньги? «Будет что-то плохое», — отчетливо подумалась Ксении. «Что-то очень плохое. Надо поговорить с Митей, остановить его, пока не стало поздно. Но, боже мой! Как хочется избавиться от этого жалкого существования, от нищеты этой проклятой, от мутных стекол в окнах, от пятнистого потолка, от стен в ободранных обоях, от липкой и стертой клеенки на кухонном столе, от облезлой вытянувшейся одежды, которую я уже не могу носить и в которой выгляжу как больная обезьяна. Может, не надо ничего выяснять? Не надо ни о чем спрашивать. Пусть все будет, как Митя придумал. Пусть он достанет денег. А если он и в самом деле задумал что-то плохое? Такое, за что и посадить могут. Его посадят, и я останусь совсем одна, с Таткой. И будем мы жить на одну ее пенсию, которую хватит только на то, чтобы заплатить за квартиру. Да и то, если коммунальные платежи не поднимут. Лекарства у Татки бесплатные. А чем я ее кормить буду? Если Митю посадят, мы просто умрем с голоду. А если не посадят? если он все-таки достанет денег и ничего плохого не случится. Господи, помоги мне, вразуми, как поступить, что делать. Разве мы с Таткой виноваты, что живем в стране, которой наплевать на людей? Я могла бы работать, и нам было бы полегче в материальном плане. Но разве я виновата, что нашему государству наплевать на детей-инвалидов, и оно не думает о том, что с ними должен кто-то сидеть, потому что их нельзя отдавать ни в ясли, ни в детский садик, а некоторых даже в обычную школу посылать нельзя. Неужели непонятно, что если ребенок болен, и мать вынуждена бросить работу и сидеть дома, то 3 человека, как минимум, должны жить на 1 зарплату отца, если он вообще есть. А если его нет, что тогда делать? Пойти и повеситься? Господи милосердный, дай мне знак, научи правильно думать, вразуми меня. Для Наны Ким устраиваемые руководством издательства «Новое знание» корпоративные вечеринки были не развлечением, как для всех прочих сотрудников, а работой. При всей своей любви к подчиненным и готовности потворствовать их слабостям, Александр Владимирович Филановский был в то же время необычайно требователен к ним, в том числе и во всем, что касалось их внешнего вида и поведения. На вечеринках все должны были веселиться, с удовольствием поедать все, что предлагалось, но при этом сохранять лицо и не напиваться до безобразия. Вот за последним пунктом как раз и полагалось следить службе безопасности. Пьяных Филановский не терпел совершенно. И если кто-то из сотрудников превышал свою норму и начинал вести себя не вполне адекватно или просто плохо себя чувствовал, крайними тут же оказывались сотрудники, возглавляемые Наной Ким службы. Не доглядели, не пресекли вовремя, не вывели из помещения клуба, не организовали доставку к месту жительства, допустили, чтобы директор увидел и расстроился. Какой кошмар! Кроме того, подчиненным надо следовало следить за тем, чтобы приглашенные почетные гости, не являющиеся сотрудниками издательства, не скучали и не испытывали недостатка внимания. Нана неоднократно предлагала Филановскому создать нечто вроде протокольного отдела, который всем этим и занимался бы. Рассылал приглашения, встречал, водил за ручку, провожал дорогих гостей, а заодно следил бы за днями рождениями и прочими значительными датами всяческих уважаемых персон и готовил поздравления и подарки. Но Александр отмахивался, хотя и обещал подумать. Думал он уже 2 года, но решение пока так и не принял. На саму Нану возлагалась обязанность опекать старших членов семьи Филановского. Поэтому ровно в 7 вечера она стояла у входа в клуб, ожидая, когда подъедет машина, на которой должны прибыть Тамара Леонидовна с сиделкой и Любовь Григорьевна. Андрея и его девушку, как людей без особых претензий, доверяла встретить кому-нибудь из рядовых сотрудников службы безопасности, но бабушка и тетка директора – прерогатива руководства. Едва машина затормозила перед входом, Нана подлетела к ней, чтобы вместе с сиделкой помочь Тамаре Леонидовне вылезти и дойти до зала, где для нее было приготовлено специальное почетное кресло. Сидевшая впереди, рядом с водителем, Любовь Григорьевна вышла из машины последней. И Нана скорее почувствовала, чем заметила острый, недоверчивый и одновременно тревожный взгляд, который бросила на нее тетка Александра. Ну да, все правильно. Она дала Нане поручение, и просила не говорить об этом ее племянникам. Вот и беспокоится, сдержала Нана данное слово или нет. Странно, откуда в ней появилось это беспокойство? Сколько Нана знала эту женщину, никогда у Любови Григорьевны не зарождалось и тени сомнения в том, что ее указания и просьбы будут выполнены. Конечно же, будут. Разве ученики смеют не послушаться учителя? И хотя она давным-давно оставила школьное преподавание и занималась академической наукой, эта уверенность ее так и не покинула. А может быть и наоборот, подумала Нана. Эта уверенность в ней заложена с самого рождения. Именно поэтому она так успешно справляется с самыми трудными классами. Известно, что не слушаются чаще всего как раз тех людей, которые в принципе допускают такую возможность и боятся, что это произойдет. Вот оно и происходит. Как говорится, не каркай, не накликай беду. Тамара Леонидовна была великолепна. Бог весть, какие уколы, массажи и прочие процедуры проделала сиделка, но старая актриса выглядела царственно. И ни тяжелые шаркающие шаги, ни палка в руке не могли затмить ее прямой спины и гордо поднятой головой. Глаза под морщинистыми веками живо блестели и излучали радость и интерес к происходящему. «Деточка, далеко еще до моего кресла?» — спросила она Нану, преодолевая второй марш лестницы. «Через 3 ступеньки», — весело ответила Нана. «Уже почти пришли. У вас дивное платье, Тамара Леонидовна. Это Сашенька выбирал. У него отменный вкус». Но кто б сомневался? Насчет вкуса Александра Филановского Нана, при всей своей безоглядной любви к нему, могла бы и поспорить. Но в том, что бабка и тетка оделись на вечеринку в строгом соответствии с его представлениями о красоте, сомнений быть не могло. «Интересно, а у Саши бывают подозрения, что его могут ослушаться? Или у него это наследственное?» Через полчаса Нану, стоявшую метрах в 2 от кресла Тамары Леонидовны и зорко следившую за тем, чтобы у бабушки-директора все было в порядке, тронул за плечо Филановский. «Нанусь, ты Андрюху не видела?» «Нет». «По-моему, они с Катериной еще не приехали. Во всяком случае, мне не докладывали, что встретили их. Узнать?» «Да, будь добра». Он кивнул кому-то, находящемуся у Наны за спиной, и торопливо бросил. «Иду, иду. Секундочку». Он мгновенно исчез. Нана связалась с сотрудником, которому было поручено встретить Андрея. Однако тот сказал, что брат директора пока не приезжал. Нана закрутила головой, пытаясь отыскать глазами Александра, но тот из поля ее зрения исчез. Набрала номер мобильного, но Филановский на звонок не ответил. Наверное, просто не слышит, что телефон звонит. Да и не мудрено в таком-то гвалте на фоне оглушительной музыки. Она перехватила проходящую мимо Анну Карловну. «Анна Карловна, голубушка, я не могу пост оставить». Она выразительно кивнула в сторону кресла, на котором торжественно восседала Тамара Леонидовна. «А мне нужно сказать 2 слова Александру Владимировичу. Вы не поможете?» «Но, разумеется, я все передам». Александр Владимирович в соседнем зале разговаривает с директором клуба. Я его только что видела. Едва Анна Карловна удалилась, Нана увидела, как в зал входит Антон Тодоров, ведя под ручку Веру Борисовну Червоненко, ее любимого тренера. Нана заулыбалась, замахал рукой. Антон махнул в ответ и подвел Веру Борисовну к ней. «Я уже виделась с Сашей», — радостно заговорила Вера Борисовна. «Хорош. Куда лучше, чем по телевизору. А где Андрюша?» «Пока не приехал». «Вера Борисовна, вы хотите походить здесь, потусоваться? Или предпочитаете со мной постоять? У меня здесь пост по охране старшего поколения», — пошутила Нана, показывая глазами на старую актрису и стоящую около нее Любовь Григорьевну. «Да ну, Наночка, куда мне тусоваться? Я ж никого тут не знаю. Если это удобно, я лучше с тобой рядом побуду, а ты мне про всех будешь рассказывать». «Вот, например, кто эта дама, к которой твой Антон только что подошел?» «Это наша тетушка, Любовь Григорьевна». «Да ты что?» – изумилась Вера Борисовна. «Никогда не узнала бы ее. Хотя ты мне столько фотографий показывала. И сколько ж ей лет?» «Если не ошибаюсь, 63. По-моему, 64 еще не исполнилось. Выглядит потрясающе». Не то завистливо, не то восхищенно вздохнула тренер. «Есть же бабы, у которых фигура с годами не портится?» «Не то, что у меня. А вон та красотка в красном платье. Это, кажется, Сашкина жена, да?» «Совершенно верно», — подтвердила Нана. «Это Елена». «Тоже хороша», — удовлетворенно констатировала Вера Борисовна. «Красивая пара получилась». «Слушай, а кто эта девушка там, за колонной?» «Где?» Нана прищурилась, напрягая зрение. «Да вон же, в черном джемпере. Как она смотрит на Сашину жену? Там что, ревность без конца и края?» «А это, дорогая Вера Борисовна, бывшая Сашина любовница, которая теперь у нас работает. Так что насчет ревности вы точно угадали». Вера Борисовна покачала головой. Но Сашка совсем обалдел. Последние реплики Нана, впрочем, не услышала, потому что завибрировал ее мобильник, лежащий в кармане строгого офисного пиджака. «Нанусь!» — послышался голос Александра. «Будь другом! Позвони Андрюхе, узнай, что там и как. Почему они задерживаются? Может, в аварию попали? Тогда надо будет организовать...» «Да-да, я поняла», — прервала его Нана. «Сейчас позвоню». Если Андрей с Катериной увязли в ДТП, придется посылать их к месту происшествия. Двух сотрудников с машиной. Один останется выяснять отношения и ждать представителя страховой компании, после чего займется перегонкой автомобиля, в зависимости от степени поврежденности, либо к клубу, либо в сервис. А второй повезет Андрея и Катерина на вечеринку. «Будем надеяться, Андрей уже написал и подписал все документы, которые необходимо заполнять лично участнику ДТП, а все остальное сделает служба безопасности, конкретно Антон Тодоров, специалист по деликатным поручениям, умеющий и имеющий возможность договариваться с милицией любого уровня». «Мы не приедем», — невозмутимо сообщил Андрей, ответивший на ее звонок. «Катя не здоровится, так что не ждите нас». «А что с Катей?» — заволновалась Нана. «Она что-то не в настроении, квелая какая-то. Голова у нее болит и вообще». «Что вообще, Андрюша?» Взорвалась она. «Саша вас ждет. Вас человек на улице встречает. Стоит, между прочим, в одном костюме. А сейчас март, а не июнь, если ты не забыл. Неужели нельзя было позвонить брату и предупредить?» «Но я звонил». Ей показалось, что Андрей страшно удивился. «Я звонил Сашке час назад и все объяснил. Катя с утра себя плохо чувствует. И я Сашку еще днем предупредил, что мы вряд ли сможем прийти. Я же был сегодня в издательстве, виделся с ним. А потом уже из дома перезвонил ему. когда стало понятно, что Катюха точно не поедет. Так что он в курсе. Он что, не сказал тебе? Может, забыл? Я не знаю. Нана растерялась. Замотался, наверное. Извини, Андрюша, я на тебя не по делу наорала. Да ладно, ничего, бывает. Веселитесь там за нас тоже, ладно? Черт его знает, что такое. Но в какое положение ее поставил Александр Филановский? Она с досады захлопнула складной телефончик и сунула его в карман. Надо найти Александра и выяснить, что происходит. Звонить бесполезно. Он все равно звонка не слышит. Просто удивительно, как он ухитряется так общаться с телефоном, что до него невозможно дозвониться как раз тогда, когда он срочно нужен. «Что случилось?» — спросила Вера Борисовна, вероятно, заметив, что Нана разозлилась не на шутку. «Да у Саши совсем крышу снесло», — сердито ответила она. «Велел мне дозвониться до Андрея, выяснить, почему он до сих пор не приехал. А Андрюша, оказывается, час назад звонил ему и предупредил, что они не приедут. Я, как дура, Андрею выволочку устраиваю, а он ее, как выяснилось, даже не заслужил. Чувствую теперь себя виноватой. И Саша тоже хорош. Бардак какой-то, честное слово. Это где бардак?» Раздался у нее за правым плечом веселый голос Филановского. «Это кто тут жалуется на жизнь?» Нана резко обернулась и уставилась горящими от негодования глазами прямо в лицо шефу. «Александр Владимирович», — отчеканила она, — «я только что разговаривала с Андреем Владимировичем и выяснила, что он звонил вам некоторое время назад и предупредил, что приехать не сможет». «Ну и что?» «Как что? Вы знали, что они с Катей не приедут. Зачем же вы заставили меня звонить и выяснять причину их задержки?» «Во-первых, Нанусь, прекрати называть меня на «вы», а то я могу подумать, что ты на меня сердишься». Он обаятельно улыбнулся, притянул Нану к себе и поцеловал в висок, при этом подмигнув Вере Борисовне. «А во-вторых, какое значение имеет, звонил он мне или нет, и что при этом говорил? Да, он промямлил что-то насчет того, что Катька, дескать, плохо себя чувствует. Но мы-то с тобой понимаем, что это пустые отговорки. Я ему так и сказал. И еще я сказал, что все равно буду его ждать. И пусть он не валяет дурака, а приезжает вместе со своей красавицей. На нашей вечеринке любое недомогание пройдет. Ведь пройдет, правда, Вера Борисовна?» Тренер неопределенно пожала плечами и деликатно отвернулась, хотя Нана точно знала, что Вера Борисовна все поняла. Вчера вечером они долго разговаривали по телефону, и Нана поведала ей давешнюю эпопею с участием Катерины в массовом пересадочно-цветочном забеге и с попыткой Александра уклониться от встречи с девушкой. Висок, к которому минуту назад прикоснулись губы Филановского, горел и почему-то чесался. Нане смертельно хотелось погладить это место пальцами, но пришлось сдержаться. «Саша», — заговорила она уже мягче, «может быть, не стоит заставлять Андрея, если он не хочет приезжать? Но бывает же, что у людей просто нет настроения». «Что значит «нет настроения»?» Филановский приподнял брови. «Нет, так будет. У нас есть нерушимые традиции. На моих корпоративных вечеринках всегда присутствует вся семья. И это правило никогда и никем не нарушалось. И сегодня я не позволю какой-то соплячке его нарушить. Думаешь, я не понимаю, что это Катерина Андрюху накрутила? Обиделась на меня за вчерашнее, вот и дуется теперь. И Андрюху против меня настраивает. А я тебе уже говорил, я никому не позволю встать между мной и братом. Мы с ним связаны вот так». Он поднял перед Наной сцепленные пальцы. пальцы руки. И разорвать эту связь я не дам. Понятно? Так что давай, Нанусь, действуй. То есть? Ну, пошли кого-нибудь из своих ребят, кто понастойчивее. Пусть поедут и привезут их. Я сам позвоню Андрюхе. Скажу, чтобы не валял дурака. Я его знаю. Он человек мягкий, вежливый. Не то, что я. Уговорить его сесть за руль я по телефону не смогу. А вот когда в дверь позвонит человек и скажет, что машина стоит у подъезда, он не сможет отказаться, хотя бы из вежливости. Все-таки человек ехал, трудился, время тратил. Нана посмотрела на часы и скептически покачала головой. Саша, уже без четверти восемь, в Москве пробки. Пока Андрея и Катю привезут, будет часов 10, если не больше. Гулять мы будем максимум до полуночи. Имеет ли смысл все это затевать ради 2 часов? Лицо Филановского вмиг стало жестким и недобрым. Это имеет смысл даже в том случае, если бы речь шла о 10 минутах, холодно ответил он. Андрюха должен знать, что никакой мой праздник невозможен без него. А эта девица должна понять, наконец, что ее интересы в сравнении с нашим братством полный и абсолютный ноль. Особенно, если речь идет об интересах меркантильных и подлых. Давай, Нанусь, посылай машину и предупреди своего бойца, что никакие отговорки не принимаются. Если он не привезет ребят, то завтра будет уволен. Завтра праздник, 8 марта. Но значит, послезавтра. Вера Борисовна, он подхватил тренера под руку. Что вам тут стоять? Пойдемте, я познакомлю вас с сотрудниками редакции, по которой у нас идет литература о спорте и здоровом образе жизни. И вообще, нам с вами нужно выпить, закусить, потанцевать и поговорить о жизни. Но что вы вцепились в Нану? Вы, насколько мне известно, и без того регулярно общаетесь, а со мной вы четверть века не виделись. Так уделите мне 30 минут. Потом у нас будет торжественная часть. Я скажу несколько слов, поздравлю женщин, вручу подарки нашим самым неутомимым труженицам, а заодно и вас публично представлю, чтобы все знали вас в лицо. Зачем? Выдающихся авторов должны знать в издательстве все, включая охрану. Но я не автор и совершенно не выдающийся, возразила она. Вы пока еще не автор, поправил ее Филановский. Но это всего лишь вопрос времени. Я уверен, что смогу вас сподвигнуть на написание книги. Мы издадим ее большим тиражом. Художники сделают интересную обложку. Разработаем хорошую рекламную кампанию. Александр сел на своего любимого конька и повлек Велу Борисовну в сторону бара с напитками и стола с закусками. Нана вздохнула и посмотрела в другой конец зала, где Антон Тодоров о чем-то разговаривал с Любовью Григорьевной. Придется прервать их беседу. Кого, кроме Тодорова, который, разумеется, в курсе проблемы с Катериной, она могла бы поспать на задание привести Андрея? Только его, Антона. Умного, тонкого, невозмутимого, умеющего добиваться своего. Оставив Веру Борисовну на попечение Наны, Антон подошел к Любови Григорьевне. «Вы не уделите мне несколько минут?» – негромко спросил он, наклоняясь к ее уху, чтобы не напрягать голос в попытках перекричать доносящуюся из соседнего зала музыку. Любовь Григорьевна молча кивнула и медленно пошла в сторону двери, ведущей в холл. Тодоров шел следом. Сделав несколько шагов, она обернулась. Мать, сидя в кресле, о чем-то оживленно разговаривала с заведующей редакцией мемуарной литературы. Сиделка у нее за спиной держит высокий стакан с каким-то напитком и тарелочку с закусками. Нана стоит неподалеку, наблюдает. Кажется, все в порядке. Вполне можно отойти минут на 10. Похоже, мать в хорошем настроении, и есть надежда, что ей не придет в голову начать валять дурака и изображать из себя полоумную. У самого входа в холл она остановилась и вопросительно взглянула на Тодорова. «Может быть, лучше выйдем?» – предложил он. «Там потише». Любовь Григорьевна сделала еще шаг, обернулась и поняла, что с этой позиции ей не видно ни мать, ни сиделки. «Извините, Антон», – сухо проговорила она, – «мне необходимо видеть Тамару Леонидовну. Я не могу оставить ее без присмотра». «Как скажете, Любовь Григорьевна?» «Так, хочу вам сказать, что я работаю над вашим поручением». «И как успехи?» Ей хотелось, чтобы это прозвучало небрежно, словно не очень-то и важен для нее результат. «Я нашел сына Юрцевича». «Но слава Богу, сейчас все выяснится». «Ну, что вы молчите, Антон? Он вам объяснил, что означают эти чудовищные письма?» «Любовь Григорьевна, боюсь, вам это не понравится, но молодой Юрцевич никаких писем вам не писал. Во всяком случае, у меня есть очень большие сомнения». «Да какие ж могут быть сомнения? Вы что, Антон? Конечно, это он их писал. Я совершенно уверена. Наверняка это какой-нибудь нищенствующий неудачник, безработный или больной. Узнал когда-то от своего папаши, что у него есть единокровные братья. А теперь, когда отца не стало, решил поживиться. О том, что один из его братьев состоятельный человек, узнать нетрудно. Сашино имя то и дело мелькает в прессе. Ну, я угадала? Он нуждается в деньгах? Нет, Любовь Григорьевна. Он ни в чем не нуждается. У него есть все, что ему нужно. Более того, в последний месяц он вообще не был в Москве. Он находился за границей по делам бизнеса. Да он, собственно говоря, до сих пор там». «Это ничего не значит», — резко бросила Любовь Григорьевна. «Он мог написать эти письма заранее. На компьютере кто угодно может написать что угодно». Она пыталась убедить Тодорова, а заодно и саму себя. «Пусть автором писем будет Юрцевич. Если уж не старший, то младший. Какая разница? В том, что произошло с его отцом, ее собственной вины нет никакой. Все это было задумано и осуществлено Тамарой Леонидовной и ее приятелем из КГБ. Любовь Григорьевна даже имени его не знает. Так что по поводу двух судимостей Сергея Юрцевича она готова была вступить в любые переговоры, не боясь выйти из них побежденной. Разумеется, он мог написать письма заранее и мог оставить кому-то поручение, согласился Тодоров. Но зачем? Зачем, Любовь Григорьевна? Какой в этом смысл? Чтобы получить деньги, твердо ответила она. Какие деньги? Сколько? Ну, вы сами подумайте. Если у человека собственный бизнес, причем весьма и весьма успешный, он не станет связываться с шантажом ради получения 3-5 тысяч долларов. Они ему просто не нужны. При его уровне достатка я бы понимал, если бы речь шла о миллионе другом. Но он абсолютно здравый и адекватный человек и понимает, что никакого миллиона с вас получить невозможно. У вас его нет, и взять его негде. Вы не можете попросить у Александра Владимировича миллион долларов просто так, на карманные расходы, не объясняя, зачем они вам нужны. 3000 можете, и даже 5 можете, а 1000000 нет. Откуда вам известно, что он здравый и адекватный? Надменно спросила Любовь Григорьевна. Вы что, виделись с ним? Вы же сказали, что он сейчас за границей. Я говорил с ним по телефону. И что он вам сказал? Что впервые слышит мое имя? Что фамилия Филановский ему неизвестна? Антон, вот уж не подумала, что вы так доверчивы. Он сказал, что прекрасно осведомлен о своем родстве с семьей народной артистки Тамары Филановской. Но это не имеет для него ни малейшего значения. У него вполне успешная и состоявшаяся жизнь, и он не испытывает никакого желания общаться с единокровными братьями, хотя книгу Андрея Владимировича он прочел. Все-таки автор – сын его отца, и книга показалась ему весьма любопытной. Он порадовался, что творческие способности передались от его отца к внебрачному сыну, то есть не пропали в туне, ибо сам Юрцевич-младший считает себя личностью совершенно не творческой, зато способный к бизнесу, умеет делать деньги из ничего на пустом месте. «Но это у него тоже от папаши!» – презрительно фыркнула Любовь Григорьевна. Сергей имел 2 судимости за финансовые махинации. Разумеется, письма – дело рук его сыночка. Теперь я еще больше уверена. Вы говорите, его нет в Москве? Но так это же все объясняет. Что именно? То, что в письмах нет никаких требований, только угроза. И даже не сама угроза, а лишь намек на нее. Если Юрцевича нет в Москве, как он может что-то от меня требовать? А вдруг я соглашусь? Кто же придет за деньгами, если его самого нет? Он пытается меня запугать, вывести из равновесия, а к тому моменту, когда он вернется, я уже буду на грани нервного срыва и на все готова. «Я не уверен, что вы правы, Любовь Григорьевна», – осторожно возразил Тодоров. «А я уверена, я совершенно уверена», – повторила она, чуть сбавив тон. «Дождитесь, когда он появится, и загоните его в угол. Не мне вас учить. Вы за это зарплату получаете». Она уже поверила сама себе, и ей стало немного легче. «Ну, конечно же, это он, сын Юрцевича. Точно он. Больше некому». То, что Александр Филановский пышно именовал торжественной частью, прошло вовсе не торжественно, а скорее радостно, непринужденно и весело. Женщин поздравили, самых лучших отметили дорогостоящими подарками, послушали выступления 3 популярных исполнителей, а также познакомились с людьми, которых директор лично представил собравшимся. Новой сотрудницей отдела рекламы Марины Савицкой и с будущим автором, заслуженным тренером Веры Борисовны Червоненко. Уже перевалило за 10 вечера, съедено и выпито было немало, народ разошелся вовсю. К удивлению и облегчению Наны Ким, Тодорову удалось довольно быстро доставить в клуб Андрея и Катю. Он хорошо знал Москву и обладал поистине немыслимой ловкостью в деле объезда транспортных пробок. Андрей был, как обычно, спокоен и улыбчив, в джинсах и свитере. Катерина же появилась на вечеринке в чем-то вызывающе облегающем и блестящем, и с таким напряженным лицом, будто собиралась кинуться в решительный бой. Оставив Андрея возле Тамары Леонидовны и тетушки, девушка направилась в соседний зал, где сотрудники издательства танцевали под живую музыку.